Глава 23. Я бежала по коридору, едва сдерживая безумный пульс. На улицу, в сад, Севарда, к Ноэль. Пронеслась к резной лестнице и успела сделать несколько уверенных шагов вниз. Подняла взгляд и... сразу забыла о докторе Рейде. Ой, как мне обратно в свою комнату захотелось. Даже наличие в постели змеи не пугало. Та хоть маленькая была. Может, и не гадюка? Я подхватила юбку для удобства бега, развернулась на каблуках и... опоздала. Меня заметили. «Кого я вижу?» Властный и крайне довольный голос короля Келтона прорезал тишину нашего скромного домика. Мне пришлось повернуться к Нагу и продолжить спуск, даря его змеиному гадству самую гостеприимную улыбку. «Премилая леди!» Ирония так и цвела в голосе его величества. Элден, стоявший рядом с братом, нахмурился, покосился на меня. А Келтон был сама наигранная любезность. Он явно наслаждался происходящим. Ему нравилось видеть испуганное выражение моего лица и недоумение Элдена. «В этом платье вы намного прелестнее, чем в одеянии горничной». Комплимент был хлестким, у моего герцога дернулась щека. Да и сама я едва не потеряла стойкость. Ноги мне изменили, руки заметно дрогнули, успела ухватиться за витые перила. Наверное, вся буря переживаний отразилась на моем лице, так как взгляд Элдена стал пронзительным настолько, что мне захотелось провалиться сквозь землю. А Наг гипнотизировал меня, каждый шаг отсчитывал глазами. Но я, памятуя о происшествии ночью, не смотрела в его сумрачные очи. Остановилась в двух шагах от его змеиного величества, присела в реверансе и потупила глазоньки. «Само очарование!» Король повернулся к Элдену, оценивающий посмотрел на него. До моего слуха донесся несдержанный смешок. «Ты прическу изменил, братец!» Я из-под лобья посмотрела на супруга. У того выступили на лице красные пятна. «Тебе так лучше!» – похвалил король. Вот лично мне показалось, что Келтон был искренен. По всему, видать, мой дорогой супруг с утра уже побывал у цирюльника. Волосы стали заметно короче и... ему правда шло. Вот только в отличие от его величественного братца, я своего восторга прической супруга высказать не могла. Что-то мне подсказывало, что он воспримет это как издевательство. Я благоразумно молчала. «Так и будем стоять в дверях», – полюбопытствовал Келтон. «Кстати, мне некультурность Элдена тоже была интересна, как и прислуги, стоящей поодаль и сосредоточенно внимавшей разговору правительственных особ». «Я не ждал тебя», – хмуро отрезал Эл. По его виду было ясно, что не рад неожиданному визиту брата. «А я как праздник», – расплылся тот в наигранной улыбке. «Сам прихожу». Элден на улыбку не ответил, развернулся и чеканным шагом направился к своему кабинету. Так как мне никаких инструкций не дали, я направилась следом. А гад ползучий замыкал процессию. И я спиной чувствовала, как он изучает меня проникновенным взглядом. «Значит, меня ты не ждал», – продолжил речь Наг, вползая в кабинет. Долго вползал, неторопливо, прикрыл хвостом за собой дверь. Посмотрел по сторонам. Взгляд остановился на камине, на котором красовалась початая бутылка. «Я так понимаю, леди Рошмари ты был более рад видеть?» Элден вызывающе глянул на брата. Надменно прошел и взял ту самую бутылку в руки. Тут же наткнулся на мой выразительный взгляд и торопливо убрал выпивку в шкаф. Его змеиное величество с большим интересом наблюдал за происходящим между нами. Но едва я подняла на него взгляд, отвернулся и прополз к окну, облокотился о подоконник. Эл постарался не подрастерять властности перед взором брата. Прошел к столу, но так и не сел в ожидающее кресло, а остался стоять, сцепив руки за спиной. «Леди Рошмари, я желал бы видеть меньше всего», – произнес холодно. Келтон усмехнулся, растянув губы в тонкую полосу. Не было в его лице горделивой напыщенности, вся мимика открытая и строгая. с тонкой и меткой иронией, попадающей точно в цель. Выверенные, жесткие слова. И хвост, трясшийся, издававший кончиком неприятный звук на весь кабинет, очень демонстративно показывал состояние своего хозяина. Легкое раздражение, умело прячущееся за маской сарказма. «Однако это не помешало вам с ней вчера встретиться». Нак театрально приподнял бровь, а потом заговорщицки подмигнул герцогу. «Не хочешь просветить, о чем разговаривали?» «Он издевается. Вот честное слово, издевается над моим лордом». Я нахмурилась. «Никогда не любила, чтобы моих обижали. Мое значит мое». «И никакие гипнотические привлекательные змеи не имеют права издеваться над моим супружником». «Герцог Элден не позволил ни себе, ни вашей», – очень вызывающе откашлялась, – «леди Марго ничего способного опорочить гордое имя семьи Сивард», – встала на пути королевского взора. «О-о-о!» – Келтон улыбнулся. «Моя милейшая леди! Вы готовы грудью встать на защиту дорожайшего герцога Элдена? Очень похвально! Вы уже минимум 2 балла заслужили в моих глазах. Обычно с женщинами». Он поправился. «С верными женами. Моему брату не везло. А тут заполучил такую жемчужину. Эл, храни ее, как зеница ока. Она не только прелестна, но и верна тебе. Искренне завидую. И, кстати, почему не представил двору самую прелестную из своих жен? Такая буря эмоций, шквал прямолинейности и отчаянная смелость. Сегодня ночью своей безрассудной дерзостью и полной сумасбродностью она просто покорила мое королевское сердце». От последних слов я вздрогнула, как от хлесткого удара по щеке. Бросила взгляд на своего лорда. Он стоял бледный, с потемневшими зрачками. Взор его застыл где-то в области королевской шеи. Крепко переплетенные за спиной пальцы побелели. Элден с трудом сдерживал себя. Я не знала, что мне делать. Как объяснить ему мой поступок? Келтон явно забавлялся ситуацией. Если бы не Джером, который поставил меня в известность, что горничные пришли из твоего дома, он значительно промолчал, то я мог бы долго ломать голову, что за юное создание так ловко запудрило мне мозг. Но преданный Джером обязательно повышу ему жалование. Усмехнулся. «Посмертно!» Холод сковал мне конечности. Король же непринужденно продолжал. «А после и... Грег. Элден, ведь это твой гвардеец? Паренек – настоящий камень. Поверь, мне немало усилий пришлось приложить, чтобы он заговорил. Хотя, если честно, он так и не признался, что леди – никто иная, как твоя супруга. И если бы не воля случая...» Устремился на меня змеиный взор. А я едва стояла на ногах от ужаса за Джерома и Грега. Готова была вот-вот бухнуться на колени и вымаливать прощение и жизнь тех, кто мне помог. «Вы так вовремя спустились?» – произнес довольный эффектом своих слов король. «Элден, что ты стоишь, словно воды в рот набрал? Представь же мне свою восхитительную супругу». Герцог Сивард с трудом посмотрел на меня. У него был очень тяжелый взгляд, готовый разорвать меня на клочки. Ответил Элден очень тихо, сквозь зубы. «Дилора. Дилора Ливьер». Глаза Нага, тонкие щелки, пронзали мое существо, и без того опустошенное от всего услышанного. «Объясните мне, леди Дилора, зачем был весь этот маскарад с платьем горничной?» Мне внезапно и очень сильно захотелось умереть. Вспомнила о гадюке в собственной постели. Развернуться? Пойти прилечь? Только чтобы не видеть уничтожающие взгляды сразу 2 мужчин семейства Сивард. А еще меня душило осознание, что я загубила жизни ни в чем не повинных людей. И уж точно, за Джерома мне Наэль голову сама открутит. «Я боялась», – честно призналась я. «Кого?» – глаза Нага стали практически черными. «Вас?» Хвост короля замер на полу и даже трещотка на кончике смолкла. «И чем это я вас так испугал? Мы ведь даже не знакомы!» — говорил король медленно. Шипящие звуки пробивались в словах. Гипнотизирующий взгляд пронзал меня похлеще острой пики. «Вы же могли меня...» Я запнулась, понимала, что скажу полную глупость, но что-то я должна была говорить, потому что если бы я молчала, это было бы хуже, чем просто подписать себе смертный приговор. «Съесть!» Келтон подавился воздухом. У него даже челюсть немного отвисла от моей необычайной смелости, граничащей с полным идиотизмом. «Ну и пусть! Лучше уж выглядеть дурой в глазах короля, чем умной на ступенях эшафота!» «Я вас что?» – Нак выразительно посмотрел на Элдена. Кончик хвоста разразился в нервном треске. «Это ты ей обо мне страшилки понарассказывал?» «Нет», – натянуто выдавил мой муж. Я стояла сбоку от него, но готова была поклясться, что Эл беззвучно смеялся. Повернулась. «Так и есть». Пропала непроницаемая маска лица. Супруг отвернулся, плечи его затряслись. Послышался сдавленный звук. «Эл, это не смешно», – разъярился Келтон. «Мало того, что все королевство у меня за спиной шепчется, так еще и брат». Воротник белой рубашки очень контрастно оттенял ставшее пурпурным лицо правителя. «Эл», – зашипел Нак на весь кабинет. «Мой экипаж за воротами. У тебя 10 минут, чтобы собраться. Договорим в замке». Развернулся и, шурша чешуйками по полу, покинул кабинет. Едва дверь закрылась, мой лорд захохотал в голос. Слезы текли из его глаз. Он вытирал их ладонью и раскачивался в такт смеху. «Дель, вы прекрасны в своем неведении того, что творите и говорите». Выудил из кармана шелковую салфетку, вытер лицо и, хотя смех старался уже сдерживать, улыбка так и просачивалась на губах. Проходя мимо, чмокнул меня в щеку. «Я вас обожаю, моя милая Дель!» И, насвистывая, вышел из кабинета. А я осталась стоять, ошарашенная и дрожащая, еще не способная понять, какой угрозы избежала. Едва это начало доходить, как иллюзию спасения мне тут же разбили. В кабинет вернулся Келтон. На его лице уже не было и тени иронии. Подполз ко мне и навис всем телом над моей тщедушной особой. И все-таки он хорош собой, если бы только не его змеиное продолжение. Есть в нем бешеная харизма. Небось, пока хвост у него отсутствовал, от женщин отбоя не было. Король смотрел на меня. Я упорно отводила взгляд. Но чувствовала, что это ненадолго. Как же мне хотелось посмотреть ему в лицо, в уникальные глаза и... Если бы только не мандраж от навеянного Нагом страха. «Черти бы побрали вас всех», – ругалась я про себя. «Что здесь за мужики? От одного трепет, от другого озноб». «Дель», – вполголоса поинтересовался король. «Вы знаете, зачем я пришел в ваш дом?» Я завела ручки за спину и провела круг носочком правой ноги. «Сама невинность. Да откуда мне знать? Я же не экстрасенс». «За вами!» От резкого выдоха Нага у меня вдоль позвоночника прошел холодок и стукнул в затылок. Король доверительно продолжал. «А вернее, мне очень хотелось бы узнать, что именно вы делали в моих покоях. И...» Он пугающе помолчал. Я боялась делать лишний вдох, в оцепенении смотря то на камин, то на стол, лишь бы избегать прямого взгляда в лицо жутко притягательного Нага. «Вам лучше сказать мне правду», – нашептывал он, опутывая меня кольцами хвоста. «Хотя вы и супруга моего брата, но...» Кончик трещотка застыл напротив моего лица и издал резкий звук. «Вас может постигнуть участь Грега, если вы не сознаетесь, для чего проникли в мои покои». «Участь Грега!» Я подняла на короля полный ужаса взгляд, да так и застыла. Гад улыбался искренне и пленительно. Я не улавливала в мимике его лица и тени недовольства. Если бы не стягивающие мое тело черно-изумрудные кольца. Но кольца сжимались сильнее с каждым словом, а дышать мне становилось все труднее. «А как вы думали?» – продолжал приглушенно его величество. «Вы пробираетесь в королевские покои неизвестно для чего. Вас впускает молодой и оттого, видимо, глупый лакей Джером. Сбежать, именно сбежать, вам помогает ефрейтор Олтер. Где-то еще в повествовании наличествует любопытная и крайне неосторожная горничная, как ее Наэль». «Да вы организованная преступная группировка. Согласно нашему закону, все участники должны ответить по полагающейся за это статье. И если я сейчас не услышу вразумительного оправдания вашего нахождения в моей опочивальне, то наказание будет куда более строгое, чем могло бы быть. Мало того, вам придется разделить его со всеми. Мне будет очень жалко Элдена, когда его жене предъявят целый букет статей». Кровь прилила к моим щекам. Я загипнотизированно смотрела на прекрасное лицо его змеиного величества и не могла отвести взгляда. Слезы непроизвольно побежали по щекам. «Вы мало того, что обманщица, к тому же еще и очаровательная маленькая воровка, моя любезная леди Дель», продолжал Наг завораживающим голосом, от тембра которого мое сердце медленно, но уверенно отсчитывало предсмертные секунды. «У нас за такое!» «Эшафот!» – прошептала сдавленно, побледневшими губами. Король осторожно вытер хвостом мои слезы. «Вы все прекрасно понимаете, моя милая. И все же это не помешало вам сделать подобную глупость. Итак, я слушаю. У вас осталось 5 минут, пока не собрался Элден». Король склонился, коснулся моего подбородка пальцами и со странной нежностью провел по его очертанию. «Не разочаровывайте меня, Дель, просто признайтесь, для чего вы стащили у меня колдовскую книгу Дантеса?» Я чувствовала себя совершенно беспомощной. «Ну же, Дель, в моих покоях вы были более смелы». У Нага дрогнули уголки губ. «Я не причиню вам боли, если вы будете честны со мной». «Я хотела защитить свою семью», – с трудом услышала свой собственный голос. «Проклятие Элдена!» Король нахмурился, расслабил кольца. Те опали вокруг меня. «Вы так уверены, что это проклятие?» – мрачно поинтересовался, сложив руки на груди и с интересом глядя на меня. «У вас есть другие предположения?» Я, наконец, смогла вольно дышать, и от резкого притока воздуха у меня закружилась голова. Я провела рукой в попытке нащупать край стола. Этот жест не остался незамеченным Нагом. Он подставил мне хвост. Я механически облокотилась на него. Чешуйчатый, холодный. Я тут же испуганно отступила, прижала к себе ладони, только что коснувшееся тело короля, непроизвольно вытирая их о платье. Келтон нервно усмехнулся. «Вы любите Элла или боитесь за себя?» – спросил ядовито. Я с отчаянностью Лани, попавшей в лапы хищника, посмотрела в лицо Нага. «Нужно просто не обращать внимания на черное изумрудное продолжение короля. Если не видеть змеиный хвост», – успокаивала я себя, – «то…» Пронзительный взгляд черных глаз был пленительным. Даже несмотря на страх, внушаемый нечеловеческим видом, верхняя часть Келтона была невероятно хороша. Нет, не природной красотой, которую так беспощадно обезобразило проклятие, уверенностью, твердостью помыслов и поступков, силой характера, источаемой им, очень пугающей силой. «Разве имеет значение, ради чего я украла книгу?» – проговорила я, стараясь не показать, какие противоречивые эмоции вызывает во мне его величество. «Важен только результат. Я хочу избавить Элла от проклятия». Змеиные кольца взметнулись волной, снова опутывая, но теперь с осторожностью. Келтон оказался совсем близко. «Вы правы, леди Дель», – произнес вполголоса, обдавая меня запахом кедра и мяты. «Хотя у меня есть глубокие сомнения в проклятии моего среднего брата». Нак в задумчивости начал смотреть куда-то в пустоту. «Я перерыл сотни книг, но ни в одной не нашел даже намека на мое или его проклятие». «Дель!» Он вернул взгляд на меня, полный тоскливого разочарования и невыносимой душевной муки, настолько глубокой, что мое сердце болезненно сжалось. «Я не сплю ночами, мне нет покоя днем. Я пытаюсь найти хоть какое-то спасение от моих нечеловеческих мук в этих книгах. Неужели вы думаете, что я могу пропустить хоть что-то, способное снять с меня проклятие, спасти несчастных жен Элдена или уберечь от гибели моего брата Вларда? Дель!» Он взял мою ладонь в свою крупную желестую руку. Не в пример змеиному образу, у него были мягкие и теплые ладони. Келтон склонился и коснулся губами кончиков моих пальцев. Тонкими иголочками по подушечкам отдалось его прикосновение, и теплом откликнулось в теле. Я замерла, прислушиваясь к своей реакции на это нежное прикосновение. Прониклась бархатным тембром короля, все еще продолжающего говорить. «Вы смелая девочка, и я не желаю, чтобы вы вмешивались в эти дела. Позвольте мне самому разобраться». Поднял голову и заглянул мне в глаза. Зрачки его снова стали темными. Только теперь в его взгляде не было змеиной магии. Это был прямой взгляд мужчины, готового защищать свою семью и тех, кто ему близок. «Я очень прошу вас», — приглушенно проговорил Келтон. «Не занимайтесь тем, чем должны заниматься другие. Это не женское дело – бегать ночами по грязным переулкам. Мне будет очень неприятно, если с такой очаровательной лгуньей что-то произойдет». Сказал с такой бережной интонацией, что я поверила в искренность его слов. И впервые за время пребывания в чужом мире у меня на сердце потеплело. «Хотя, знаете, — он свел брови, — мне кажется, что бы я сейчас ни говорил, вы будете пытаться сунуть в это дело свой очаровательный носик». Как же он был прав. А если бы он знал, что прямо сейчас в моей кровати под одеялом меня ожидает гадюка, возможно, он еще бы и понял мое рвение. Но о змее я умолчала. Не настолько был близок мне король, чтобы я могла доверить ему свои страхи и собственную жизнь. «Но я знаю, как, если не остановить вас, то хотя бы снизить риск потерять столь милейшую особу», — довольно проговорил его величество. Я напряглась. Первой мыслью было: уж не собирается ли его гадство посадить меня за решетку? Он улыбнулся, видя мое смятение. «С сегодняшнего дня везде и неотступно, вплоть до дверей покоев, вас будет сопровождать ефрейтор Грег Олтер». Я так и представила себе искаженное счастьем лицо ефрейтора. «Но я же... вы же сказали...» – забормотала растерянно. «Это будет наказанием и для него, и для вас», – перебил король. «По закону военного трибунала он должен быть разжалован, но учитывая обстоятельства, я сейчас же отправлю приказ, чтобы вашего ефрейтора освободили. Вы можете забрать его из департамента защиты примерно...» Нак глянул на песочные часы на столе Элдена. «Через час. Его выпустят под ваше поручительство». Король расслабил хвост, выпуская меня из объятий. И вот честное слово, мне подумалось, что в них было не так и плохо, даже наоборот, и уже не хотелось вытереть руки от соприкосновения с нагом, а тянуло прикоснуться к блестящей коже, провести пальцами по уникальному изумрудному узору. Келтон же, не обращая больше на меня внимания, поправил сюртук и направился к выходу. «Мессир!» — Мой голос слишком звонко разнесся по кабинету. Король повернулся. В темных глазах читался вопрос. «Что еще нужно маленькой леди?» Ох, если бы он знал, какую волну чувств и эмоций он вызвал в несчастной попаданке, то, возможно, его лицо не стало бы таким благородно спокойным. Но разве важны мои чувства в сложившейся ситуации? «А как же Джером и Наэль?» – выдохнула я. «Это моя вина. Они не должны быть наказаны за мой поступок». Келтон безразлично пожал плечами. «Их судьба в ваших руках. Джером теперь ваш лакей. И да, милая моя леди Ливьер, я ценю тех, кто готов отдать жизнь за королевство и королевскую семью». Отвесил мне легкий поклон и подарил скупую улыбку. «Берегите себя, Дель!» Он медленно покидал кабинет, а я смотрела ему вслед с задумчивым сожалением.